Торговля хлебом в старину. Кто бы подумал, что у нас за 300 лет с тонкостью обращалось внимание на розничную торговлю хлебом и мукою, что мука ржаная разделялась на 25 сортов, а пшеничная на 30. Во временнике Московского общества истории и древностей российских мы находим замечательный памятник древней администрации. Это указ о хлебном и калашном весе. Из последнего видим, как заботливо тогда правительство смотрело за правильностью розничной хлебной торговли и с какой точностью определяло цены хлебу. Эта заботливость и точность не только важны как исторический факт, указывающий на степень развития гражданственности в московском государстве в начале 17 века. Некоторым образом, они даже поучительны как образцовая полицейская мера, необходимая в благоустроенном государстве. Правительство, как видно из устава, поступало в этом деле с осторожностью и знанием дела. Кроме лиц, назначенных разрядом, тут же участвовали выбранные люди от торговых сотен. Мука покупалась на торгу по торговым ценам, потом просеивалась в дело, ржаная на хлебы ситные и решетные, а пшеничная на калачи, тертые и коврищатые. Причем накладывалась цена по четвертям, на провоз с торгу в пекарню и обратно, из пекарни на торг, на подквасье, на соль, на дрова, на сеяние, на свечи, за работу мастеровым, на промысел и на пошлины и подати за право торговли. И все это разлагалось на хлебы и калачи по весу и по числу хлебов и калачей алтынных, грошовых, двуденежных и денежных на четверть. И для всего этого составлялась особая роспись или такса, по которой торговцы хлебом и калачами должны были продавать свой товар, не отступая от таксы ни в цене, ни в весе хлебов и калачей. Далее определенные правительствами надсмотрщики обязывались ходить вместе с целовальниками по торгам для наблюдения за ценой и весом против определенной таксы. И на их же ответственности лежало смотрение, чтобы хлебы и калачи были надлежащим образом выпечены и не заключали в себе подмеси. На торговцев, отступающих от таксы, налагались пени, имена подвергавшихся пени вносились в заведенные книги. В том же указе находим, что в первой половине 17 века в Москве на рынках ржаная мука продавалась на теперешние деньги от рубля 30 копеек серебром до 6 рублей 20 копеек серебром. Цена московским деньгам первой половины 17 столетия определялась по сравнительному весу металла. 3 деньги царя Михаила Феодоровича по весу металла равняются нынешнему серебряному 10-копеечнику 84-й пробы. Тот рубль по весу равнялся нынешним 6 рублям 70 копейкам серебром, качество же или проба металла в тех и других деньгах одинаковы. Калачи в древнем русском быту играли немаловажную роль. Их подавали на пиршествах, посылались от царя патриархам, нищим, тюремным заключенцам, раненым стрельцам. В день рождения Петра I отпущено было гостям гостиной сотни и чернослободцам, между прочими яствами, 240 калачей толченых. Затем еще и по сейчас в провинции, отпуская слугу, дают ему мелкую монету на калач. Считаем также не лишним рассказать, откуда явилось название «курьи ножки». Еще в царствование Алексея Михайловича была отведена для жилья поварам слобода и заведен при ней тут куриный двор. Но не было у поваров погоста, и жаловались они царю, и говорили их старики: «Государь, ты наш царь, отец милосердный, смилуйся! А чем де лучше нас, кречетники, да конюши? У нас только грешных теснота родителям». И пожаловал царь поварам грамоту на Николину часовню при курином дворе, где от того двора ножки. С той поры и прослыло то урочище Никола на курьих ножках. В старину у нас всякий земляной размер, особенно в лесных порослях, назывался ножкой, то есть полоской или долей.